переходя из поколения в поколение, вдохновенных свыше, эти особые знаки как бы соединяли мысли и слова предков-шаманов с сегодняшними, являлись безмолвными вестниками из древности в настоящее. Чтобы выделить нанесенные на костяные крылья орнамент и значки, Каляч подержал в каменной ступке смешанную с жиром запекшуюся моржовую кровь, приготовив особую несмываемую краску, и нанес на рисунок. И каждая линия, каждый штрих проявились ясно, отчетливо. Но это еще не все. Надо было изготовить тонкий, непрерывный, без узелков и связок длинный шнур. Он вырезался из снятой чулком квашеной нерпичьей кожи, виток за витком. Наконец, все было готово для совершения важного обряда. С утра люди потянулись в клигран, обрядовую ярангу, поставленную ровно посередине у Элена. В ней никто не жил постоянно, и она служила только для публичных сборищ, камланий, принятия мужчинами важных решений, касающихся общинной жизни, и для песенно-танцевальных празднеств. В просторном Чотагине ярко горел костер, и в каменном котле клокотало варево из моржового мяса. Распростертые крылья уже парили в волнах синего дыма, и в неярком свете осеннего дня, пробивавшегося через дымовое отверстие в вершине жилища, они медленно поворачивались, показывая то одно, то другое, расписанное орнаментами и загадочными для непосвященных значками крыло. Люди отводили глаза, хотя это было сработанное человеком изделие, в нем было что-то иное, неземное, принадлежащее к другому миру. Усевшись возле длинного, выдолбленного из цельного куска дерева блюда, люди брали горячие куски моржового мяса, перекидывая из ладони в ладонь, чтобы остудить. Молодая мать сидела на большом китовом позвонке, на том месте, где в обыкновенном жилище должен был находиться меховой спальный полог. Она отличалась от всех белым нарядом из отборных оленьих шкур осеннего убоя. В ее волосы были вплетены большие пластины из моржового бивня. Ребенок таращил черные глазенки и явно был заинтересован большим скоплением незнакомого народа. Мальчику предназначалось имя Млемыкым, чтобы он продолжил деяния предка и приумножил их. Если он добавит к тому, что уже обретено прежними носителями славного имени, хотя бы немного, он послужит связующим звеном и приметной вехой в череде уходящих лет. Ведь вместе с годами может уйти и то, что было обретено долгим и тяжким опытом, добыто в противоборстве с суровым Наргенином. Примечание. Наргенин дословно «внешнее пространство», «природа», «то, что вне человека». Так говорил Млемыкым, так поступал Млемыкым. Эти слова, как заклинания, должны напоминать о неразрывности времени, о том, что сегодняшний человек имеет еще одно существенное измерение в глубину ушедших веков, наделивших его знаниями и опытом. Каляч брызнул на пеструю поверхность шаманского ярара водой и провел по ней ладонью. Туго натянутая кожа моржового желудка отозвалась легким звоном, напоминающим тихий человеческий стон. Вокруг парящих в волнах дыма и света распростертых крыльев усаживались самые почтенные старейшины Оэлена, Гаймо и самой западной Еранги, великий ловец белых медведей, Алянто из живущих на лагунной стороне искусных мастеров-строителей кожаных байдар и Култин из восточной части Оэлена, славного тем, что именно оттуда происходили китобои и охотники на моржа. Новорожденный был из клана Култина, но из семьи, чья еранга располагалась в срединной части селения, чьи люди вели свою родословную от Млемыкыма. Каляч взял в руки ярар, и прежде чем начать священное песнопение, слегка прикрыл глаза. Он чувствовал, как в него входит прошедшее время, находящееся за пределами собственной жизни, наполняет его ощущением тяжести, полноты, знания. Ветры времени, ветры прошлого, ваши невидимые струи омывают меня, проникают в меня, воскрешая давно ушедшее. Они входят в меня, поднимают меня, и я ухожу через дымовое отверстие. И впрямь сидевшие вокруг распростертых крыльев вдруг увидели, как в светлом круге дымового отверстия мелькнули ноги каляча, одетые в торбоза из нерпичьей кожи, и он умчался неведомо куда, оставив на земляном полу яранги лишь каменный сосуд, откуда он черпал воду, чтобы смочить поверхность шаманского ярара. Вздох удивления и ужаса пронесся над сидящими на китовых позвонках. Даже гукающий малыш умолк, а мать его в страхе уставилась на пустое место, где только что стоял и пел шаман. Только распростертые крылья оставались спокойны и медленно и величаво вращались вокруг своей оси на тонком шнуре из тонкой нерпичьей кожи. Послышался шум. На мгновение яранга погрузилась в темноту, и каляч снова оказался на прежнем месте, живой и невредимый, с бубном в руке. Он продолжал петь, словно и не было его волшебного исчезновения, так поразившего зрителей. «Из тех прошедших годов мы новую силу возьмем», «Новое имя возьмем, славное имя вернем!» Каляч положил ярар на земляной пол и, слегка привстав, уставился на распростертые крылья. Многим из присутствующих показалось, что из пустых глазниц вылетели искры, и ударились об украшенные орнаментом костяные плоскости. «Зовут ли новоприбывшего Млемыкым?» — громовым голосом спросил каляч, и указал на начавшего хныкать новорожденного. Казалось, его палец невероятно удлинился и достиг ребенка. Затаив дыхание, все смотрели на распростертые крылья, но они продолжали бесстрастно кружиться в пронизанном дневным светом дыму костра. Каляч снова взялся за Ярар. На этот раз его слова были неразличимы, и лишь время от времени можно было уловить имя Млемыким. Ребенок заплакал. Мать пыталась его утихомирить, но Каляч сделал ей знак рукой и громко сказал: «Пусть кричит, пусть кричит! Это значит, что имя приближается к нему». И он снова спросил громовым голосом: «Зовут ли этого новоприбывшего человека Млемыкымом? Мы спрашиваем и слушаем, тот ли человек, которого мы так долго ждали, пришел к нам». Вращение распростертых крыльев приостановилось. Они словно бы задумались, и вдруг совершенно определенно качнулись в направлении плачущего мальчика. И в это мгновение ребенок замолчал. Тишина нависла в Клегране. «Он пришел к нам! Он снова вернулся к нам, Млемыким!» — радостно закричал Каляч, беря в руки ребенка. «Смотрите, вот он, проделавший долгий путь через века, через прошедшие годы. Мы приветствуем тебя, Млемыким!» В середину Яранги под качающиеся распростертые крылья вышли юноши и девушки, и начался всеобщий танец радости. Каляч брел берегом моря. Хотя ветер приутих, но огромные волны по-прежнему били в галечную косу. Низкие тучи, казалось, задевали за лицо, оставляя сырой соленый налет. Каляч слизывал кончиком языка влагу. Вроде бы он должен быть доволен. Он поразил своим могуществом людей, улетев на их глазах за пределы Чутагина, возродил почти полузабытое имя легендарного Млемыкыма, человека, вобравшего в себя опыт легендарных времен. И все же неясное беспокойство темным облаком лежало на душе, придавливало радость предчувствием беды. Слишком спокойно и безмятежно жил в последние годы Уэлен. Такое не может продолжаться вечно. Что-то должно случиться. Точно так же, как в природе, не может вечно продолжаться хорошая погода, так и в жизни людей наступают трудные времена испытаний. И жаль, что при всем своем уме Каляч не мог угадать, что ждет его земляков в будущем. Своим обостренным умом он чувствовал приближение больших перемен, но не мог угадать, что грядет. И возвращение имени Млемыкыма было одной из слабых попыток заставить уэленцев вспомнить героическое прекрасное прошлое, почувствовать себя крепко стоящими на этой узкой галечной косе, сотрясаемой ударами огромных волн океана.